Глава вторая. Таллер. «Приветик!» — услышал Макс радостный девичий голосок. «Чего так долго?» Широко открыв глаза, Макс осоловело моргал. Ощущения были не из приятных. Голова кружилась, а внутренности сворачивала невидимым жгутом. Внезапный приступ тошноты подступил к горлу. Не в силах сдержаться, парень согнулся и... почувствовал перед своим лицом что-то мягкое, напоминавшее газету. «Отлично! Прямо в яблочко!» — воскликнул все тот же незнакомый голос. Когда взгляд сфокусировался, Макс увидел удаляющуюся женскую фигуру с бумажным пакетом в руке. «Да ты не стесняйся! Первый раз всех тошнит!» — ободряюще подмигнула незнакомая девушка, заходя за барную стойку. «Меня Юля зовут. А ты, должно быть, Максим, наш новый курьер?» «Да, Макс», — представился он, пытаясь прийти в чувство. «Рада знакомству», — улыбнулась Юля. Чувствуя себя все так же скверно и пытаясь унять дрожь, Макс силился понять, что с ним произошло и где он сейчас находится. Интерьер его квартиры сменился на незнакомый. Несколько круглых столиков в тесном зале, запах сырости и жареного мяса, тусклый свет, барная стойка и миловидная девушка с бледной кожей и веснушками, стоявшая за ней. «Ты давай, приходи в себя, и начнем инструктаж», — хихикнула Юля, поставив до краев наполненный стакан на барную стойку. «Вот, это томатный сок, выпей. Он солененький, станет полегче». «Спасибо», — осторожно ответил Макс и взял стакан нетвердой рукой. Он пока не определился, как реагировать на происходящее. Юля звонко рассмеялась. Было в этой девушке нечто такое, что располагало к ней с первого взгляда. Она была похожа на подругу детства или просто на добродушную соседку по лестничной клетке, которую ты знал с самых пеленок, и вы вместе росли. «Добро пожаловать в Таллер», — с гордостью провозгласила официантка. «Но как...» — начал Макс, который до сих пор не мог понять, как он здесь оказался. «Вот так!» — прервал его насмешливый мужской голос. Макс обернулся. Позади него стоял худенький пацан в футболке салатового цвета с психоделическим изображением черепа. На вид примерно одного с Максом возраста. «Максим... Макс...» Протянул ему руку Макс, одновременно стараясь унять слабость. «Да неважно», — отмахнулся паренек, проигнорировав его приветствие. «Все равно не запомню. Ты человек же, да? А значит, к утру в лучшем случае придешь сюда мозги жрать или бокальчик первый отрицательный закажешь». «Ну что ты так сразу его пугаешь?» — возмутилась Юля, протирая бокалы за стойкой. «Кто ж его знает, как все обернется? Это, кстати, Клык. В этой смене он наш второй курьер». «Это он наш второй курьер, а я первый», — возмутился Клык. «Да без разницы», — вздохнула Юля и повернулась к Максу, показывая ему прямоугольную дощечку размером не больше книги. «Короче, схема такая. Вот твой планшет. Когда точка на карте загорается красным, ты нажимаешь на нее. После этого она становится желтой. Это означает, что ты принимаешь заказ и готов отправиться к клиенту. А дальше планшет покажет дорогу до нужного адреса». Официантка плюхнула дощечку на стол перед Максом. «Планшет?» — переспросил Макс. «Планшет», — подтвердила Юля и снова рассмеялась. «А ты чего ждал? Волшебный клубок?» Макс взял в руки планшет, на экране которого была расчерчена вся карта мира с десятками мигающих точек. «Чем ярче точка, тем раньше заказ», — пояснила Юля. Макс тыкнул пальцем на самую яркую точку. На экране мигом всплыло сообщение. «Клиент номер 893, Пушистик. Заказ номер 20998». «Пушистик», — тупо повторил Макс, его все еще шатало. «О, отлично!» — оживилась Юля и водрузила на стойку крупный сверток с чем-то явно тяжелым. «Его заказ как раз готов. «Но тут отмечен Краснодар?» Юля вопросительно посмотрела на Макса, будто не поняла вопроса. Клык закатил глаза. «Кстати, Клык, давай-ка ты с ним иди. Научишь, как с клиентами работать, чтоб хотя бы до конца недели дотянул. У нас курьеров дефицит, как-никак», — бойко распорядилась Юля. «В смысле?» — поперхнулся Клык. «В коромысле. Чеши давай с ним», — огрызнулась она. «Юль, ты шутишь, что ли? Да он и ночи не протянет. Зачем вообще тратить на него время? Сама посмотри, он даже не в курсе, куда попал и что его ждет», — закатил глаза паренек, а затем повернулся к Максу, обнажив острые зубы. «Эй, чувачок, ты домой к мамке не хочешь, а?» Макс замер. Он все еще пытался собрать воедино картину происходящего. «Клык!» — разозлилась официантка. «Решение окончательное. Обучаешь стажера?» «Юль!» — возмутился Клык. Он собирался спорить дальше, но официантка пронзила его уничтожающим взглядом. «Ладно, как скажешь. Ты здесь босс. Но за его сохранность я не ручаюсь». «Еще как ручаешься», — закивала головой Юля. «Где я нового курьера искать буду?» «Ты сам напарника просил? Вот тебе, пожалуйста». «Ну не человека же я просил. Какой с него толк?» «Раз хозяйка утвердила, значит, толк есть», — многозначительно возразила Юля и выплыла из-за барной стойки. Макс удивленно уставился на подол ее платья. У показавшейся из-за барной стойки девушки не было ног. Там, где заканчивался подол ее платья, зияло облачко густого тумана. «Какие-то проблемы?» — с вызовом спросила Юля, увидев, с каким удивлением Макс таращится на нее. «Нет», — мотнул головой ошарашенный парень. «Все хорошо». «Вот и отлично». Юля натянула улыбку и, выпучив глаза, два раза быстро моргнула, а затем повернулась к Клыку. «Шевели хвостом, блохастый, клиенты ждут. Ты, как никто другой, знаешь, что будет, если они останутся голодными». Недовольный Клык сгреб в охапку большой квадратный рюкзак, любезно выставленный Юлей на стойку, и с легкостью, словно груз весил не больше килограмма, швырнул его Максу, а точнее, в Макса, отчего тот потерял равновесие и свалился с ног. «Ты понесешь», — буркнул Клык и многозначительно глянул на Юлю. В ответ официантка лишь развела руками, всем своим видом как бы говоря: «Будем работать с тем, что есть». Макс проворно вскочил на ноги и вскинул на плечи рюкзак. К своему удивлению, он обнаружил, что тот весит килограммов под 30. «Там что, баран?» — подумал Макс. Но для себя сделал вывод, что недооценивать силу Клыка, с такой легкостью перемещавшего рюкзак, все же не стоит. Пока Макс разбирался с рюкзаком, Клык уже вышел из Таллера. Макс поспешил его догнать, пыхтя под тяжестью заказов клиентов Таллера. «Удачи!» Уже на выходе услышал он бодрый голос Юли. «Слушай, Клык, я не...» Начал Макс, догнав Клыка, который был уже далеко впереди него. «Нет, это ты слушай!» Клык остановился и повернулся к нему. «Скорее всего, к утру тебя уже сожрут, так что я не вижу абсолютно никакого смысла вести с тобой беседу. Я покажу тебе, как работает планшет и как тут все устроено, но только потому, что Юля попросила. Меня совсем не волнуют твои вопросы и рассуждения. Иди рядом и помалкивай, тогда у нас с тобой не будет никаких проблем. Уяснил?» Макс кивнул. «Понятливый парень», — похвалил его Клык. «Дай сюда планшет. Итак, чтобы выжить на этой работе, тебе надо соблюдать три простых правила. Первое. Ни в коем случае и ни при каких условиях не сходи с дороги, если у тебя в руках планшет». Макс кивнул. «Второе. Пока визитка Таллера с тобой, никто из клиентов не смеет тебя тронуть. Ты автоматически становишься неприкосновенным. Никто не хочет проблем с хозяйкой. Единственное исключение, если только ты сам по доброй воле не изъявишь желание стать украшением стола. Все понял?» «А третье правило?» — со всей серьезностью спросил Макс. «Третье правило самое важное. Не беси меня, иначе я же первый тебя и сожру!» Клацнул зубами Клык и, развернувшись к Максу спиной, зашагал вперед. И хотя Макс слабо себе представлял, как им удастся пешком дойти от Балашихи до Краснодара, он не задавал Клыку никаких вопросов и молча следовал за ним, периодически поправляя лямки тянущего вниз рюкзака. «Хотя с чего я вообще решил, что Талер находится в Балашихе?» — думал Макс. «В Балашихе находится моя квартира, а это дьявольская кафешка. Вообще непонятно, где она находится». «Так, почти пришли», — известил Клык, что-то настраивая на планшете. «Еще минут 15». Лес перед курьерами расступался. Деревья постепенно редели. Впереди показались огни дорожного моста. «Когда зайдем в город, с дороги тоже сходить нельзя», — напомнил Клык. «Ага», — кивнул Макс. «Странно, но даже в городе, где по всем правилам должна быть брусчатка или асфальт, дорога по-прежнему оставалась лесной. Земляная, с торчащими корнями деревьев, усыпанная сухими листьями и мелкими камушками. Случайные прохожие, встречавшиеся курьером, казалось, совсем их не замечали. А один спешивший к такси мужичок и вовсе пробежал в сантиметре от носа Макса, даже не взглянув на него. Наконец Клык остановился у девятиэтажного панельного дома. «Пришли», — возвестил он и нервно сплюнул в сторону. Подойдя к нужной двери, Клык набрал номер домофона. «Да». Мужским басом пророкотал динамик. «Доставка Талер», — отозвался Клык. Домофон запищал, и курьеры зашли в подъезд, продолжая ступать по земляной дороге. Даже в лифте ничего не изменилось. 67-я, — махнул Клык в сторону толстой железной двери. «Заказ номер 6974». Макс снял с плеч рюкзак и стал искать нужный заказ. «Но что ты там возишься?» — спросил Клык, нервно переминаясь с ноги на ногу. Пока Макс искал заказ номер 6974, толстая железная дверь открылась, и на пороге показался крепкий мужчина лет 40. «Привет, щенок! Я скучал!» — с порога воскликнул он и крупными ручищами сгреб Клыка в свои объятия, а затем резко развернул парня и стал костяшками сжатого кулака тереть ему макушку. «Гриш, отстань!» — пропыхтел Клык, пытаясь вырваться из стальных объятий мужика. «Отвали от меня!» «Да ладно тебе, мелкий, уж и поугарать нельзя!» «Нежные мы все какие!» — откровенно ржал Гриша, ему явно доставляло удовольствие мучить курьера. «Вот ваш заказ». Макс протянул клиенту большой сверток, обернутый в газету и напоминающий очертаниями гигантскую свиную рульку. Или не свиную. «Кажется, сырая», — решил Макс, заметив, что нижняя часть обертки пропиталась кровью. После того, как он достал заказ пушистика, рюкзак полегчал вдвое. «О, а это еще кто такой?» — удивился мужик, в первый раз обратив внимание на Макса. «Стажёр», — коротко пояснил Клык, наконец высвободившийся из цепких рук Гриши. «Первый день сегодня». «Ну, главное, чтобы не последний», — снова заржал мужик, а затем принюхался. «Человек, что ли?» «Ага», — подтвердил Клык, отступая от Гриши на безопасное расстояние, чтобы тот больше не мог до него дотянуться. «Эх, ностальгия!» Мужик похлопал Макса по плечу, отчего у курьера чуть не случился вывих. Рука у Гриши была очень тяжелая и очень сильная. «Ладно, пацан, удачи тебе. Может, свидимся еще раз. Я постоянный клиент». «Спасибо», — кивнул Макс, глядя в лицо довольному Грише. Гриша взял из рук курьера сверток и с удовольствием понюхал его. Волосы на голове клиента встрепенулись, а лицо приобрело откровенно звериные черты. «Превосходно!» — удовлетворенно протянул Гриша. Клык дернул Макса за рукав толстовки, намекая, что им пора уходить. «До свидания», — вежливо произнес Макс, не в силах оторвать взгляд от необычного клиента. Зубы Гриши удлинялись, челюсти увеличивались, а гладкий подбородок обрастал щетиной. «Пошли», — скомандовал Клык, толкая завороженного Макса к лифту. «Да полнолуние, щенок!» Ухмыльнулся Клыку Гриша, попутно срывая острыми когтями обертку с заказа. Когда двери лифта захлопнулись, и Макс вопросительно посмотрел на Клыка, тот сквозь зубы процедил: «Не твое дело». Он явно был недоволен тем, что стажер стал свидетелем их неформального общения с Пушистиком. Выйдя из подъезда, Клык снова достал планшет. «Так, следующий клиент...» Клык сосредоточенно настраивал планшет. «Кто у нас здесь?» «Ага, пошли». Клык больно задел плечом Макса, проходя вперед. «Саша», — мысленно напомнил себе Макс, — «ты здесь ради Саши». Следуя по лесной дороге, они прошли через центр города, свернули за угол и... очутились в деревне. Вдалеке на поле блеяла привязанная к колышку коза. Скрипел ставнями покинутый хозяевами дом со следами давнего пожара, подтопленный у фундамента. Чем дальше шли курьеры, тем заметнее оживал хутор. Показались фонарные столбы, дискотечная площадка, ДК «Юность». Чаще становились дома. «Нам туда. Клиент номер 29, заказ номер 20998. Приготовься заранее». Клык указал на покосившуюся изгородь метрах в 100 впереди. Макс быстро отыскал нужный заказ в рюкзаке, небольшой округлый предмет в кожаном мешочке. Напротив ограды высилась куча неразрубленных бревен. Стояла кошачья миска, и валялся в траве испачканный грязью игрушечный пупс. Подойдя к затворенной калитке, Клык запустил руку между досок и откинул щеколду. Следуя дальше по лесной дороге, курьеры Таллера прошли к бревенчатому двухэтажному дому. На небольшом отдалении от него была сооружена дощатая будка, из которой торчали две массивные лапы огромного пса. Почуяв гостей, собака тихо зарычала и зашевелилась, брецая толстой цепью. Поднявшись на крыльцо, Клык уже занес кулак для того, чтобы постучать, но входная дверь нетерпеливо скрипнула и отворилась сама. «Чего так долго?» На пороге стоял косматый чумазый старичок ростом около 30 сантиметров. Одет он был в яркую синюю рубаху в белый горох, подпоясанную кушаком. «Скоро хозяева вернутся!» Клык толкнул Макса локтем в бок. «Ваш заказ». Макс вежливо протянул старичку кожаный мешочек с биркой «Заказ номер 20998». «Мир вашему дому!» Поклонился старичок, забрал мешочек и захлопнул дверь. После слов чумазого неряхи по телу Макса разлилось такое тепло, что ему не хотелось даже шевелиться. Так стало тепло и уютно. Все тревоги и волнения мигом отступили, от былых переживаний не осталось и следа. «Вот сучёныш мстительный!» — нахмурился Клык, наблюдая, как Макс расплывается в блаженной улыбке. «Эй, алло! Оклёмывайся давай!» Клык достал из кармана пучок травы и ткнул им в нос напарнику. Запах полыни отрезвил Макса, и наваждение исчезло. «Что со мной было?» — удивился он. «Домовой. Это их особая магия. Надо всегда носить с собой пучок полыни. Она нейтрализует магию домовых. И не только ее». Макс встряхнул головой, потер виски и взъерошил волосы, чтобы до конца прийти в чувство. «Да, чувак, если уж ты на домовом потек как сучка, что же будет, когда встретишься с остальными клиентами? Этот насмешливый взгляд клыка, пренебрежительное отношение и подколки. Внутри Макса что-то оборвалось. Да и копившееся напряжение последних дней тоже не прочь было найти выход. Неожиданно для самого себя он с силой толкнул клыка в плечо. Зрачки клыка мгновенно окрасились ярко-желтым, уши удлинились, на гладком подбородке проступила щетина, как у Гриши. «Ух ты!» — присвистнул клык. «Вы только посмотрите! У нашей обезьянки есть яйца!» «Клык!» Макс совсем не казался напуганным. Его голос звучал ровно и уверенно. «Ты можешь делать, что хочешь. Можешь вести себя, как последний мудак, мне плевать. Я не уйду и не обделаюсь от страха при виде твоей редкой бороденки. Нравится тебе это или нет, но тебе придется принять тот факт, что я здесь останусь надолго». Несколько секунд клык оценивающе смотрел на Макса. В его взгляде читался неподдельный интерес. На губах играла азартная улыбка. Макс напрягся, готовый к заведомо неравному бою, если это потребуется. «Да ладно тебе! Чего ты разошелся-то?» С притворным страхом поднял руки клык, его облик постепенно приходил в норму. Человеческую норму. «Полегче?» — хитро прищурил он глаза. «Посмотрим, из чего ты сделан. Если сможешь доставить следующий заказ без моей помощи, так и быть, я...» Клык не успел договорить. Большая собака с громким лаем выскочила из своей будки, цепь, удерживающая ее, натянулась. От неожиданности клык ощерился и мгновенно покрылся шерстью. Псина рванула сильнее. Неплохо разбиравшийся в породах собак Макс сразу определил. Метис северокавказской собаки. Животное крупное, сильное, выносливое и очень опасное. Метис зарычал и снова подался вперед с удвоенной силой. Его цепь натянулась до предела. Казалось, псина вот-вот сорвется. Несмотря на свирепый вид четвероногого собрата, клык оставался спокойным и ничуть его не страшился. Лишь присел и с издевкой замахал руками, как бы призывая пса в свои объятия. Собака агрессивно оскалилась и снова рванула. На этот раз цепь, удерживающая ее, не выдержала и, оборвавшись со звоном, рухнула на брусчатку. Клык менялся. Руки обрастали густой длинной шерстью, быстро переходя в когтистые лапы. Лицо вытягивалось, обнажая еще неразвитую челюсть и острые клыки. Макс в ужасе смотрел на него. Еще недавно молодой парень с рытвинами от прыщей на щеках теперь обернулся огромным человекоподобным волком, обнажившим два ряда крепких зубов. По выражению лица оборотня было заметно, что вся эта ситуация забавляет его. Он с удовольствием наблюдал за реакцией Макса и ждал схватки. Единственное, чего не учел клык, что собака у хозяев дома оказалась не одна. Вторая крупная псина, выскочившая буквально из ниоткуда, бросилась на клыка сзади и сбила его с ног. Еще две собаки показали свои морды из крупной щели под крыльцом. Все произошло так быстро, что застигнутый врасплох клык повалился на землю и испустил звериный рев. Но псы не испугались. С отчаянным усердием они пытались добраться до горла соперника и сомкнуть на нем свои челюсти. Полное превращение клыка завершилось за каких-то несколько секунд. Теперь со сворой взбешенных собак боролся мохнатый волк огромных размеров, с массивными когтистыми лапами и диким взглядом безумного зверя. Сантиметр, еще. Остервенелая схватка вот-вот была готова выйти за пределы лесной тропы. Макс схватил висевшую на перилах лошадиную узду и бросился к клыку и собакам. В мгновение ока накинул узду на шею одного из псов и со всей силы дернул, тем самым отбросив животное к дороге и дав клыку возможность перевернуться и занять более выгодное положение. Псина взвизгнула. Узда соскочила, и Макс, оступившись, сошел с тропы. Немедленно сбросив с себя второго пса, как хилого котенка, Клык поднялся на ноги как раз в тот момент, когда очертания его напарника стали размываться. Понимая, что сейчас произойдет, Клык молниеносным прыжком оказался возле Макса и с силой вцепился зубами в его рюкзак. Пейзаж вокруг курьеров завертелся. Деревянные домишки хутора кружились в неистовом вальсе, земля то и дело менялась местами с небом, а негромкие ночные звуки сменились отвратной какофонией, от которой закладывало уши. Неведомая сила подхватила Макса и вихрем унесла в безумный круговорот, которому он был не в силах сопротивляться. Время растянулось, а потом побежало с утроенной скоростью. В этом пространстве у него были свои законы. Одновременно казалось, что прошло не больше 10 секунд и пара десятков лет. И вот, когда сознание Макса почти отключилось, не выдержав резкой перегрузки, он почувствовал сильный удар и ощутил под собой твердую поверхность. Постепенно чувство реальности возвращалось. Какофония исчезла. Доносились лишь пение сверчка и тихие шорохи ночного леса. Где-то неподалеку с громким уханьем пронеслась сова и пискнула мышь. Макс открыл глаза и увидел перед собой кусок сгнившего дерева, покрытый мхом и грибами. Макс лежал на земле, голова была повернута на бок. Шея опасно хрустнула, боль отдавалась в плечо. Издав тихий стон, парень перевернулся на спину и уставился на клочок звездного неба в окружении высоких сосен. Голова все еще кружилась. В ушах звенело, а тело гудело так, будто его только что прокрутили через мясорубку. Пролежав в таком положении несколько секунд, Макс попытался сесть, на что его голова немедленно отреагировала пульсирующей, как с сильного похмелья, болью. Постепенно приходя в себя, курьер отметил, что находится в глухом сосновом лесу без единого намека на цивилизацию или даже тропинку. Казалось, в этом месте, в прямом смысле слова, никогда не ступала нога человека. Ночную тишину нарушил громкий хруст ломающихся веток и глухой удар о землю чем-то тяжелым и мягким. Макс тут же повернулся на звук. Резкий поворот шеи не прошел незаметно, в глазах потемнело. Когда зрение снова вернулось, Макс увидел перед собой высокую сосну с темным пятном на стволе. След от пятна вел от середины дерева к самым корням, так будто по стволу что-то тащили. Макс перевел взгляд правее и увидел лежавшее у корней неподвижное человеческое тело. Клык. Макс мгновенно вскочил на ноги и бросился к нему. Клык не шевелился. Из его груди торчали два острых обломка веток, а левая нога неестественно изогнулась. «Клык!» — позвал Макс, но тот не отреагировал. «Клык! Эй! Клык!» Лицо Клыка было бледным. Из уголка рта стекала кровь вперемешку со слюной. Его футболка окрасилась красным. Макс еще раз взглянул на пятно вдоль ствола. Неведомая сила бросила Клыка прямо на острые сучья дерева и протащила по нему до самой земли. Он запаниковал. Разом пытался вспомнить уроки ОБЖ в школе, случайные посты в соцсетях про оказание первой медицинской помощи и боевики, где главный герой спасал своих товарищей от смерти, зажимая рану рукой. Макс отчетливо осознавал, что должен срочно что-то предпринять, но только что именно. Можно ли просто так взять и выдернуть острые сучья, проткнувшие грудь Клыка? Или тогда все станет еще хуже, и оборотень умрет от потери крови. Тем временем лицо Клыка становилось все бледнее, счет шел на секунды. Наконец, решив, что если он вообще ничего не сделает, то Клык точно умрет. Макс схватился за одну из веток, торчавших из груди оборотня, и с силой дернул на себя. С чавкающим звуком ветка выскользнула из тела. Клык издал хрип. Решив, что он на верном пути, Макс дернул вторую ветку, но та не поддалась, крепко засев между ребрами. С огромным усилием Макс рванул обломок еще раз, и получилось. Изо рта клыка потоком хлынула кровь. «Ну все», — в безнадежном ужасе подумал Макс. «Я убил его». Неожиданно клык дернулся и захрипел. На смену хрипу пришел кашель. На бледных щеках оборотня проступил слабый румянец. «Клык!» — облегченно воскликнул Макс. «Жив! Слава богу!» Только сейчас он почувствовал, что по его лбу и щекам градом льет пот, а насквозь промокшую под свитером майку можно выжимать. «Кретин!» — прохрипел клык. «Не будь я оборотнем, ты бы точно меня прикончил!» С этими словами клык снова отключился. В ближних кустах промелькнул силуэт. Раздался протяжный вой. «Этого еще не хватало», — прошептал Макс. В следующую секунду из кустов выпрыгнул косматый волк, который, приземлившись на лапы, недвусмысленно оскалился и осторожной поступью двинулся в сторону курьеров. У Макса сердце ушло в пятки. «Клык?» — медленно протянул он. Клык не ответил. Макс остался с волком один на один. Или нет? Из-за кустов один за другим выходила вся стая. Вожак присел, оскалился и поджал уши. Остальные волки терпеливо ждали его команды. Грозно рыкнув, он бросился на Макса. Споткнувшись о кочку под напором мохнатого хищника, Макс повалился на землю и закрылся руками. Он едва успел увернуться от смердящей пасти, как острые клыки зверя разодрали его футболку и оцарапали плечо. Волк снова попытался вцепиться в лицо Макса, но тот успел подставить ему толстую сухую ветку, которую вовремя нащупал под рукой. От давления мощных челюстей ветка треснула и сломалась. Белоснежные зубы клацнули в паре сантиметров от щеки Макса. «Они не любят, когда их по носу бьют», — вспомнил Макс слова младшего брата, когда тот пытался отучить дворового щенка кусаться. Не помня себя от страха, Макс извернулся и... Что было сил, вцепился зубами в нос животного. Вожак заскулил. Он точно не ожидал такого поворота событий. Стая засуетилась. Макс сомкнул свои челюсти, что было сил. На его языке появился солоноватый привкус волчьей крови. Хищник забил лапами, стал упираться, но Макс продолжал вгрызаться в его нос. Наконец парень разжал челюсти и кулаком ударил волка в шею. Вожак отпрыгнул и завертел головой, клонясь к земле и тряся мохнатой шкурой. Макс тут же вскочил на ноги и схватил лежавшую на земле палку. В пылу помешательства он прыгал на хищника и орал дурным голосом, размахивая своим оружием. Готовый к новому броску, волк еще несколько раз дернулся в сторону Макса, но вдруг замер и принюхался, затем резко развернулся и побежал прочь, уводя за собой стаю в чащу леса. Когда хищники скрылись, Макс несколько минут продолжал размахивать палкой и орать в ответ на каждый ночной шорох. А потом сел на землю и разразился истерическим хохотом. Нервы не выдержали. В эти минуты ему казалось, что он сошел с ума. Выплеснувшийся в кровь адреналин еще долго не давал прийти в себя. После того, как Макс, наконец, сумел унять истерику, он рухнул на землю и пролежал так некоторое время. «Где планшет?» Тихий голос клыка вывел его из забытья. Не вставая, Макс повернул голову в его сторону. «Кажется, я только что укусил волка», — сказал он, все еще не веря, что остался жив. Клык хрипло усмехнулся. «А я уж подумал, что мне это приснилось». Макс отвернул голову и снова уставился на звезды. «Учуяли мой запах», — просипел клык. пришли защищать свою территорию. Тебе нужно развести огонь. Волки — не самое страшное, с чем мы можем здесь столкнуться». «Ты же не умрешь?» — спокойно спросил его Макс. После драки с вожаком волчьей стаи его эмоциональный ресурс был истощен. «Нет», — в тон собеседнику ответил Клык. «Но мне нужно время, чтобы восстановиться. Посмотри, у меня в кармане должна быть зажигалка». Оборотень кивком указал на край своей куртки, где располагалась узенькая молния. «Нужно развести огонь и дождаться, пока вернется планшет. Без него нам будет сложно выбраться». «Где мы?» «Трудно сказать». Было заметно, как тяжело Клыку даются слова. «Мы можем сейчас находиться где угодно. Но, судя по созвездиям, скорее всего, в Европе». Макс сел на землю и потер виски. В тот момент ему казалось, что он наблюдает за происходящим со стороны, и все вокруг нереально. «Костер», — напомнил Клык. Тяжело вздохнув, Макс поднялся на ноги и стал оглядываться в поисках сухих веток. За гнилым упавшим деревом еле заметно шевелилась листва. Вряд ли это мог быть опасный хищник. Больше походило на то, что там притаился какой-то маленький зверек. Тем не менее, Макс напрягся и весь обратился вслух, крепко сжимая в руках палку, которой отгонял волков. Она придавала ему уверенности. Вскоре Макс смог различить едва слышный скрипучий шепот. Голосов было несколько. Отрывистые фразы походили на отдаваемые команды. В свете луны среди листвы мелькнул грязный лоскут ткани красного цвета, размером не больше носового платка. «А вот теперь у нас точно проблемы!» С этими словами Клык резво попробовал подняться, но лишь неуклюже пошатнулся и, скрутившись от боли, рухнул обратно на покрытую мхом землю. «Что? Кто? Волки вернулись?» — испугался Макс. «Какие к черту волки?» — взревел Клык. «Рюкзак! Где рюкзак?» Все еще не понимая, откуда ждать опасности и чем так напугала Клыка красная засаленная тряпка, Макс вглядывался в темноту, силясь отыскать рюкзак. «Ищи рюкзак, иначе нам конец!» — что было мочи, заорал Клык. Он крутил головой по сторонам в поисках пропажи. «Вон он! Там, на дереве!» Макс вслед за Клыком вскинул голову вверх. На тонком суку одной из сосен висел на лямке его зеленый рюкзак с надписью «Таллер, мы утолим ваш самый зверский аппетит». Убедившись, что их заметили, ночные твари, таившиеся в кустах, стали покидать свои укрытия. Макс изумленно смотрел на невысоких морщинистых старичков в грязной одежде и красных головных уборах, по форме напоминавших гномьи колпаки. Низкорослые, коренастые, с костлявыми пальцами, заканчивающимися крепкими острыми коготками, карлики один за другим выбирались на поляну. Когда луна осветила их лица, Макс увидел налитые кровью глаза, спутанные седые волосы, падающие на плечи, и длинные, выступающие вперед зубы. Быстро перебирая ногами в железных кованых башмаках, карлики направлялись к Клыку, размахивая самодельными копьями. «Что ты стоишь, придурок? Рюкзак!» Отчаянно орал Клык, извиваясь всем телом и пытаясь отползти как можно дальше от красноглазых уродцев. Словно муравьи, жуткие карлики облепили тело Клыка, втыкая в него маленькие острые копья. Они снимали колпаки и давили на открывшиеся раны оборотня, чтобы набрать из них как можно больше сочившейся жидкости. Клык пытался им сопротивляться, но уродцев было слишком много, а он чересчур ослаб. Внезапно небольшая группка карликов выросла перед Максом, как из-под земли. В щиколотку парня вонзилось сразу несколько копий. Взвыв от боли, Макс принялся бить карликов палкой, расшвыривая их по сторонам и продвигаясь к рюкзаку. Оказавшись рядом с сосной, где висел рюкзак, Макс проворно забрался на крупный валун, заваленный сухими ветками, и, не останавливаясь, оттолкнулся от него резким прыжком, чтобы схватиться за нижний сук дерева. Как только руки Макса сомкнулись на тонкой ветке, она хрустнула. Но курьер успел схватить другую ветку, после чего ему, наконец, удалось добраться до рюкзака. Ухватившись за него, Макс вместе с грузом свалился вниз. «Быстрее! Распятие! Карман с внутренней стороны! Они боятся распятий!» Из последних сил прокричал Клык, взятый в плен карликами, продолжавшими выцеживать из него кровь по капле. Стараясь действовать как можно быстрее, Макс судорожно расстегнул молнию на рюкзаке. Во внутреннем кармане безразмерной курьерской сумки тряслись разные склянки и незнакомые Максу предметы. Он смог распознать лишь деревянный кол и пачку поваренной соли. И только на самом дне удалось отыскать обитый серебряными пластинами деревянный крест. Вынув распятие из рюкзака, Макс снова замешкался. На ум тут же пришла сцена из старого фильма «Изгоняющий дьявола», как священник стоит у изголовья кровати и прикладывает одержимый крест к колбу. Пока Макс искал в рюкзаке распятие, большая группа карликов взяла его в кольцо и намеревалась идти в атаку. Один из них успел подобраться так близко, что уже занес копье над голенью парня и подставил свою шапку, предвкушая скорую добычу. Но, заметив в руке Макса распятие, карлик вдруг замер. Его лицо исказило гримаса первобытного страха, и в следующее мгновение он исчез, растворившись в воздухе. От удивления Макс замер. Словно по цепочке, соединяемые общим разумом, карлики поворачивали головы в сторону Макса и, завидев распятие в его руках, один за другим исчезали. «Макс!» — из последних сил взвыл Клык. Макс размахнулся и швырнул распятие в его сторону. По мере того, как крест летел к оборотню, словно от взрывной волны, карлики пугались и исчезали. К тому моменту, как распятие достигло своей цели, угодив окровавленному Клыку прямо в лоб, на поляне не осталось ни одного старичка в красном колпаке. И хотя лицо Клыка выражало крайнее недовольство, а после соприкосновения с серебром на лбу оборотня вдобавок ко всем прочим увечьям появился еще и ожог, битва была выиграна. Макс вытер пот со лба рукой, укушенный волком, поправил порванную копьем карлика штанину и крепко зажмурился. Собаки, волки, карлики-вампиры. В эту ночь с него было достаточно. Больше не теряя ни секунды, он за пару минут собрал хворост, выложил его горкой и разжег костер, не обращая внимания на возмущенные возгласы Клыка, когда пришлось его бесцеремонно перевернуть, чтобы добраться до зажигалки в кармане. Закончив с костром, Макс достал из рюкзака пачку соли и рассыпал ее ровным кругом вокруг места их с Клыком вынужденной стоянки. «Ого, человек-обезьяна!» — удивился Клык. «Я смотрю, ты подготовился. Про соль откуда узнал?» «Фильмы смотрел», — коротко ответил Макс и пододвинулся ближе к костру. «Не ожидал от тебя такой прыти», — задумчиво произнес Клык. «Ты где так лазать по деревьям научился? Обычно люди более неповоротливы. Я удивлен». Макс не ответил. Он и сам не ожидал от себя такой акробатики. «Кто они? Эти карлики?» Макс поднял с земли маленький острый зуб, оставленный одним из человечков, и только потом обратил внимание, что ими усеяна вся поляна. «Красные колпаки», — ответил Клык. «Не самые опасные существа. Что-то типа эльфов. Обычно живут в старых замках и на местах сражений, где было пролито много крови. Ее они, собственно, и питаются, как ты мог заметить. А точнее, ее энергией. Им не важно, как давно была пролита кровь. Им важна энергия боли и страданий, которая в тот момент высвободилась. Странно, что мы встретили их здесь. Выходит, шотландцы совсем обнаглели. Выжили колпаков, и теперь им приходится прятаться в глухом лесу. «Шотландцы?» — не понял Макс, ни разу не выезжавший за пределы своей страны. «Ты хочешь сказать, что мы сейчас находимся в Шотландии?» «Если точнее, в Каледонском лесу. Этому месту тысячи лет». Голос Клыка становился ровнее. «Удивительно, что нам встретились волки. Я думал, они здесь уже давно не водятся». «Повезло», — съязвил Макс. «Вообще, я всегда мечтал тут побывать», — мечтательно произнес Клык. «Может быть, даже удастся встретить одну из фейри». «И как нам теперь выбраться отсюда?» — спросил Макс. Новых знакомств ему сегодня больше не хотелось. «Можно пешком, но это будет долго», — пожал плечами Клык. «Второй вариант — вернуть планшет». «И как нам это сделать?» «Никак. Он сам нас найдет». «Сам?» — поднял брови Макс. Как только он задал этот вопрос, в сантиметре от его уха просвистел увесистый булыжник и плюхнулся на землю рядом с Клыком. «О, а вот и он», — заметил Клык. Круглый серый камень размером с небольшой шар для игры в боулинг, который совсем недавно чуть не вышиб мозги Максу, неожиданно затрясся, и на его поверхности прорезались глаза и рот. «Привет, Клык», — пропищал камень. «Чего так долго? Нас чуть не сожрали», — возмущенно пожаловался Клык. «Да ладно тебе! Но задержался немного, с кем не бывает», — пропищал камень. «Тут такие виды шикарные, залюбуешься. Да и луна сегодня красотка», — с трепетом произнес он. «Давай-ка выводи нас отсюда», — приказал Клык. «Как скажешь», — пискнул камень, и будто тесто раскатался в прямоугольник, принявший форму уже знакомого Максу планшета. Клык поднял планшет с земли и выбрал крупный пульсирующий маячок с надписью «Талер», расположенный отдельно от карты. Вокруг Макса снова все завертелось. Огонек костра стал быстро удаляться от его лица, словно светлячок в густом лесу. Лесные сосны свернулись спиралью, а земля с небом слились в единое темное пятно, пока курьеров уносило прочь из Каледонского леса. «Чего так долго?» Юля держала наготове бумажный пакет для Макса, который он тут же выхватил у нее из рук. Ощущение, что его вывернули наизнанку, было лишь немного слабее, чем тогда, когда он в первый раз перенесся в Талер. «Сорвали мне 3 заказа. Пришлось мертвяков вызывать». «Да новенький с тропы оступился. Пришлось выручать», — с невозмутимым видом ответил Клык. «Да, Макс?» С этими словами он с силой хлопнул по плечу все еще содрогавшегося над бумажным пакетом Макса. «Да уж», — скрестила на груди руки недовольная Юля. «Ладно, сделаем скидку, что он сегодня первый день. Но завтра, чтоб был паинькой, уяснил?» Макс промычал ей в ответ что-то невразумительное, склонившись над пакетом в очередной раз. «Вот твоя зарплата за смену». Юля положила на барную стойку несколько мятых денежных купюр. На некоторых из них были отчетливо видны бурые пятна. «Я его провожу», — кивнул официантке Клык и, подхватив мятые купюры, сунул их Максу в карман, после чего вытолкал парня на улицу. Свежий воздух подействовал на Макса отрезвляюще, и он сразу почувствовал себя лучше. «Добро пожаловать в Талер», — радостно провозгласил Клык. Все его раны уже затянулись, и лишь крупные разводы от крови на одежде напоминали о недавнем происшествии. «С боевым крещением тебя, курьер!» «Поздравляю, ты все-таки сумел дожить до утра. Увидимся завтра». После этих слов Клык щелкнул напарника по лбу визиткой, как если бы хотел дать щелбан. И Макс в мгновение ока растаял в воздухе. «Ну как?» Во дворе Таллера появилась Юля. «Считаешь, он справится?» Клык уверенно кивнул. «Ого!» — смеясь, воскликнула Юля. «Что это вдруг тебя заставило так резко изменить свое мнение?» «Этот сопляк сегодня два раза спас мою шкуру», — ответил Клык. Официантка Таллера хотела еще что-то спросить, но мохнатый хвост крупного дикого волка уже скрылся в чаще ночного леса.